Кухня пана Кляксы. В академии пана Кляксы прислуги нет. И все, что нужно, мы делаем сами. Обязанности распределены между нами таким образом, что у каждого есть свои хозяйственные заботы. Анастасия открывает и закрывает ворота. И кроме того, ведает воздушными шарами пана Кляксы. Пять Александров следят за одеждой и бельем, то есть стирают и гладят, штопают чулки и пришивают пуговицы. Альберт и один из Антониев наводят порядок в парке и на площадке. Альфред и второй Антоний прислуживают за столом. Второй Альфред и третий Антоний моют посуду. Артур убирает школьный зал. Три Анджея поддерживают чистоту в спальне, столовой и на лестнице. Три Адама приготавливают стиропы для купания и соусы для обеда. Остальные ученики заняты другими хозяйственными делами, и только на кухне пан Клякса хозяйничает сам. Мы всегда удивлялись, как это пану Кляксе одному удается приготовить для всех еду. Но вход на кухню был воспрещен. И вот, на позапрошлой неделе пан Клякса назначил меня своим помощником по кухне. Я возгордился и ходил важный, как индюк. Когда раздался звонок к обеду, ребята побежали в столовую, где Альфред и Антоний давно поставили приборы. А я отправился на кухню. Я должен рассказать, как она выглядит и какие пан Клякса навел там порядки. Вдоль стены тянется длинный стол. На нем стоят банки с цветными стеклышками. А на другом столе, у противоположной стены, стоят краски, кисточки и помазки. На подоконниках, в больших деревянных ящиках цветут настурции и герань. Посреди кухни стоит большой стол, обитый жестью, а на нем большая пузатая бутыль с огоньками и несколько банок с порошками разных цветов. Пан Клякса надел фартук и принялся за работу. Он насыпал в кастрюлю три кружки оранжевых стекляшек, добавил белого порошка, налил воды, тонкой кисточкой нарисовал сверху зеленый горошек и положил в кастрюлю несколько огоньков. Вода в кастрюле сразу закипела. Тогда пан Клякса помешал содержимое ложкой, перелил в огромную миску и сказал мне: «Отнеси в столовую. Кажется, помидоровый суп вышел на славу». В самом деле, я никогда в жизни не ел ничего вкуснее. А ведь суп варился не более 5 минут. Пока ребята ели первое, пан Клякса успел приготовить второе. Он бросил на сковородку огонек, положил кусочек мяса, 2 стеклышка, белое и красное, посыпал сверху порошком, а когда мясо поджарилось и стеклышки разварились, приставил в сковородке увеличительный насос и несколько раз нажал на донышко. Сковорода до краев наполнилась вкусным жареным мясом с мелко нарезанной свеклой и картофельным пюре. На картошке пан Клякса нарисовал зеленый укроп. Мяса было столько, что оно едва уместилось на тарелках. На третье пан Клякса решил приготовить компот из крыжовника. Он сорвал несколько листьев герани, посыпал их серебристым порошком и попробовал. «Фу, какая гадость!» — сказал он недовольным голосом. «Лучше приготовлю малиновый компот». Компот получился такой вкусный, что я его попробовал 3 раза. А когда пан Клякса с лейкой полетел в столовую поливать жаркое коричневым соусом, укрепляющим десны, я не выдержал и еще раз попробовал компот. После обеда ребята занялись уборкой и другими делами, а мы с паном Кляксой остались на кухне. «Ну, Адость, — сказал пан Клякса, поедим теперь и мы с тобой. Ты, наверное, здорово проголодался. Чего тебе хочется? Я ужасный лакомка, и поэтому растерялся, не зная, что выбрать. В конце концов, я остановился на омлете со шпинатом. Пан Клякса взял кисть, окунул ее по очереди в несколько красок, нарисовал омлет со шпинатом, положил сверху огонек, потом переложил омлет в тарелку и сказал: «Славный вышел омлет. Я думаю, он тебе понравится». Омлет был такой вкусный, что прямо таял во рту. Так же быстро пан Клякса приготовил жареного цыпленка с солеными огурцами и пирог с ягодами. «А вы что будете есть, пан профессор?» – спросил я робко. Вместо ответа пан Клякса достал из кармана коробку с таблетками для ращения волос, проглотил несколько штук сразу и сказал: «Вот я и сыт, а для души съем что-нибудь цветное». Он сорвал листок герани, обмакнул его подряд в зеленую, красную, голубую и серебристую краску и с аппетитом съел. «Сейчас я тебе все объясню», — сказал пан Клякса, заметив мое удивление. «Много-много лет назад я побывал в столице Китая, в городе Пекин. Там я подружился с доктором Пай Хиво. Тебе, вероятно, приходилось слышать это имя. Так вот, доктор Пай Хиво открыл мне секрет. Оказывается, вкус еды заключается в ее цвете. Голубой цвет – кислый, зеленый – сладкий, красный – горький, желтый – соленый, а смешивая цвета, можно получить всякие оттенки. Например, смесь зеленого с белым и серым придает еде привкус ванили. Коричневый цвет с желтым напоминает шоколад, а серебристый с черным – салат.